Общая энергетика души. Из практических изысканий. В каждом своем воплощении человек приобретает жизненный опыт, который в виде энергии определенного качества накапливается в духовном теле и постоянных оболочках. Тип энергии, плюс или минус, зависит от того, насколько праведно жил человек. В совокупности они формируют энергетические показатели души. Энергия, удовлетворяющая нормативам высших, является тем богатством, которое копится от воплощения к воплощению и позволяет ей переходить на следующий уровень совершенствования. Общая энергетика накапливается путем суммирования в постоянных оболочках человека энергии определенного качества, приближающий его к Богу. Нижний предел энергетики, перейдя который душа животного может вселиться в человеческое тело, равен 70 условным энергетическим единицам. Эти 70 единиц душа набирала, пребывая в царствах минералов, растений, потом животных, миллионы лет перевоплощаясь и медленно двигаясь к заветному рубежу. И только приобретя человеческое тело и вместе с ним сознание, душа способна ускорить свое продвижение по пути эволюции, используя сознание в качестве своего инструмента. В этом преимущество человека над меньшими братьями, животными. Многие люди боятся смерти, и вовсе не потому, что на пороге смерти их ожидают страдания, или они боятся расстаться со всем материальным. Ужас охватывает человека от сознания надвигающегося небытия. Больше всего он боится потерять свое «я», свое эго, ощущение своей индивидуальности и неповторимости. А вместе с ним и тот багаж, опыт жизни, суммарный интеллект, который был с таким трудом накоплен за предшествующие жизни. Но велика мудрость Создателя, и ничто не может с ней сравниться. По его великим замыслам, все в нашем мире сотворено так, чтобы не исчезнуть бесследно. Весь опыт, все, что накопил человек в себе, кроме вещей и денег, переходит в виде энергетического заряда в память души и остается там навсегда. Родившись в следующей жизни, человек не помнит своей предыдущей жизни, но душа его помнит все и не дает ему совершать прежних ошибок, управляя и подсказывая человеку посредством его совести или внутреннего голоса, что этого делать не стоит. Благодаря этому и совершается последовательное восхождение человека по лестнице положительного эволюционирования. По энергетическим показателям человека можно судить в некоторой степени о стиле его поведения и характере. Если у человека «за душой» в кавычках накоплено 100-120 условных единиц энергетики, то о таком человеке можно сказать, что он недавно вышел из животного царства. Это молодая, незрелая душа. Он обладает всем букетом пороков, присущих больше животному миру, жестокостью, тягой к удовлетворению низменных желаний. Его будут притягивать пьянство, разврат, азартные игры. Сюда же можно добавить алчность, жажду наживы, тягу к деньгам и власти. Это люди земных забот. Их интересует только материальный мир и все, что в нем происходит. Минимальный энергетический уровень, с которого человек начинает формировать самого себя как личность и способен уже бороться за свой духовный рост, начинается со 125 единиц. ниже этого уровня энергетики он как бы течет по течению, увлекаемый соблазнами и искушениями, еще не способный осознать их дурного влияния. Возможности энергетического уровня не следует путать с возможностями интеллекта человека на данной ступени развития. И при 125 единицах индивид может достичь среднего и даже выше среднего интеллектуального уровня, но при этом не сможет устоять против многих соблазнов, встретившихся ему на пути. Также следует уточнить, что помимо энергетического показателя в 70 единиц, необходимого для первого воплощения в тело человека, душа должна набрать еще и минимальную духовную энергию атманического тела, равную 7 единицам. То есть к показателю, когда постоянные оболочки должны набрать энергетику в 30 единиц, в эту составляющую должна входить энергетика атманического тела, равная 7 единицам. И пока душа, допустим, животного, не накопит ее, она тоже не поднимется на следующую ступень развития. Так что при прогрессировании личности проходит одновременный рост нескольких показателей. Возрастает общий энергетический уровень, энергетика постоянных оболочек и духовная энергия атманического тела. Имеются и другие показатели. Люди, имеющие общую энергетику души от 200 до 300 единиц, более развиты интеллектуально. Они еще погружены в материальный мир, однако чувствуют потребность в развитии интеллекта, стремятся к знаниям, хотя при определенных условиях могут поддаваться и низким страстям, но потом раскаиваться в содеянном. У них уже работает чувство самоанализа. Конечно, соблазнам можно поддаваться и при высоком энергетическом уровне, например, в 400 единиц, если человек еще недостаточно устойчив. Но при этом меняется характер соблазнов. Они утончаются, делаются более завуалированными, тонкими. Например, для уровня в 120 единиц будет не искушением читать детектив. Это его путь развития. А для уровня в 400 единиц детектив – это уже искушение, потому что такой человек должен читать уже только научную или духовную литературу. Или пойти на концерт рок-музыки для уровня в 200 единиц – это путь развития, а для уровня в 400 единиц – это соблазн, потому что подобные развлечения для него должны быть уже низкими, и душа опять же должна находить удовлетворение в духовном, а не в развлечениях. Люди с энергетикой от 300 до 390 единиц, как правило, имеют сильную духовную тягу ко всему необычному, к чудесам, исследованиям аномальных явлений и прочему. Тяга к развитию интеллекта у них значительная. Они меньше поддаются соблазнам материального плана. Их больше интересуют вопросы космоса, духовного развития, но не футбол или фильмы ужасов. Люди с энергетикой от 400 до 490 единиц весьма далеко ушли в своем духовном развитии от обычных людей. Их поведение уже неадекватно и расценивается средними людьми как не от мира сего, потому что вопросы, которыми занимаются люди данного уровня энергетики, непонятны для окружающих и поэтому часто вызывают их осуждение или просто неприятие. Люди подобного плана уже достаточно оторваны от материального мира. Часто в материальном плане они не устроены и не пытаются жить как обычные люди. Это или йоги, или духовные учителя, или контактеры, или люди, ушедшие в религию. Перейдя уровень в 500 единиц, такие люди могут покинуть Землю, а могут и продолжить развитие здесь же по своему желанию. Они могут явиться в качестве духовного учителя или пророка, после чего их ждет дальнейшее развитие в других мирах, более высоких, где физическое тело им больше не понадобится. Таким образом, замеры простых энергетических показателей тонких тел человека могут рассказать о многом. Практические работы подтверждают, что с повышением энергетики человека, а следовательно его уровня, он превращается во всесторонне развитую личность.